Принцесса и дитя. Много израильтян жило в Египте, но Египет не стал их родиной, а остался для них чужой страной. Египтяне же боялись, что израильский народ овладеет Египтом, и говорили: «В нашей стране слишком много израильтян, скоро весь Египет будет принадлежать им». Фараон, царь египетский, тоже боялся этого. «Надо что-то предпринять», — сказал он однажды. «Их слишком много. Скоро они станут сильнее нас и прогонят нас из нашей страны. Сделаем их нашими рабами. Тяжелая работа утомит их, они станут слабыми и не смогут воевать с нами». И фараон заставил израильтян выполнять самую тяжелую работу. Они должны были работать с раннего утра до позднего вечера. Израильтяне делали большие кирпичи для постройки египетских городов или же работали на полях под палящим солнцем. Несмотря на то, что им приходилось тяжело работать, и они сильно уставали, они все-таки были сильнее египтян, и египтяне все больше боялись их. «Я знаю, как с ними справиться», — сказал однажды фараон. — «Мы будем убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы в будущем у них не было молодых мужчин, способных воевать с нами». И фараон дал указ по всей стране: все израильские новорожденные мальчики должны быть убиты. Израильтяне были очень опечалены, ведь они любили своих детей и хотели, чтобы их сыновья росли сильными и здоровыми. И вот одна израильтянка, у которой родился мальчик, сказала своей дочери Мариам: «Я не допущу, чтобы моего мальчика убили. Я хочу, чтобы он вырос большим и стал сильным и умным. Я так сильно его люблю». Она сплела маленькую корзинку, осмолила ее, чтобы она не пропускала воду, положила в нее малыша и спрятала ее в камышах у берега реки. Ее дочь Мариам сидела на берегу и присматривала за ним. Вдруг девочка увидела дочь фараона, которая гуляла по берегу реки. Вместе с ней были и ее служанки. Мариам сильно испугалась и не знала, что ей делать. Она не успела спрятать корзинку в другое место или позвать мать, так как дочь фараона была уже рядом. «Что это?» — спросила принцесса и показала на корзинку. Служанки вынесли корзинку на берег, открыли крышку и заглянули внутрь. Там лежал ребенок. Он улыбнулся, увидев принцессу, и протянул к ней ручонки. «Какой славный малыш!» — сказала дочь фараона. «Это еврейский мальчик. Если я найду женщину, которая бы ухаживала за ним, то возьму его себе». Мариам нерешительно приблизилась к ним. «Я знаю одну женщину, которая смогла бы ухаживать за младенцем», — сказала она. «Я сбегу и позову ее». И Мариам побежала за своей матерью. Дочь фараона не знала, что это мать младенца. «Прошу тебя, возьми этого младенца и ухаживай за ним, пока он не подрастет», — сказала ей принцесса. «Потом я возьму его к себе во дворец. Я назову его Моисеем». Мариам и ее мать были счастливы. Малыш снова был с ними. Теперь никто не посмеет его убить, ведь все знали, что он принадлежит дочери фараона. Моисей подрос, научился ходить и разговаривать. Он был веселым мальчиком и очень любил играть со своей сестрой на берегу реки. Прошли годы. Моисей стал красивым и сильным юношей. Он жил во дворце фараона. Но Моисей знал, что он не египтянин. Он часто наблюдал за израильтянами, которые работали недалеко от дворца. Они выглядели очень замученными и печальными. «Как бы я хотел помочь им!» — часто думал он. Но Бог не забыл свой народ. Он знал, что израильтянам нужен сильный вождь, который вывел бы их из Египта. Бог хотел, чтобы его народ вернулся в страну Ханаан. «Я велю Моисею вывести израильский народ из Египта», — сказал Бог. «И я помогу ему, как много лет назад помог Иосифу». Но это уже другая история.